Глава 7. Да нельзя проворные нурглы. Мельком взглянул на сообщение и снова делаю рывок навстречу бегущей живой массе. Теперь нет необходимости сдерживать свои удары. Тесак рассекает тела на части, и даже если, прорубив кости, он застревал, то я продолжал движение, закручивая по инерции тело жертвы и словно огромной булавой сносил следующую тварь. От такой силы удара тесак непременно освобождался. С моей силой в 8 единиц это теперь было несложно. Нурглы набрасывались со всех сторон и уже полностью отрезали меня от защитного барьера. Я его даже не мог видеть, настолько плотно обступили меня твари. Рывок еще один в сторону, но они уже набрасываются скопом, и растягивать их на местности не получается. Кто-то хватает за ноги, я рублю, больше полагаясь на общее ощущение боя, нежели на свое зрение. Черно-белые силуэты, крики боли и ярости. Кровь заливает забрало шлема, и видимость практически пропадает. Но времени протереть его попросту нет. Удара в спину, и этот момент настал. Я падаю вместе с целой сворой диких тварей, словно пес, сцепившийся в смертельном бою. После чего начинаю катиться к подножию холма. Оружие давно выпущено из рук, а я, не переставая, бью, пытаясь как можно глубже вогнать кисть левой руки в мягкое тело очередного нургла, а правой, до одуряющей боли, продолжаю колоть ядовитым жалом. Уже не заботясь ни о какой конспирации. Вот чьи-то когти все же находят аварийную кнопку на моем шлеме, и забрало поднимается вверх. Наконец я увидел тварей, опрокинувших меня своими глазами. Они яростно бросались, немного даже мешая друг другу, пытались рвать броню своими клыками, а я все продолжал втыкать ядовитое жало то в одного, то в другого. Как только появилась возможность рассмотреть происходящее передо мной, левой рукой старался больше защищаться, а правой находить новые цели. Кто-то тащит меня за ноги, а на руке наваливаются в таком количестве, что сил уже не хватает оторвать их от земли. И такие челюсти ближайшей твари дотягиваются до моего лица. Но хитиновое покрытие все-таки сдерживает первый натиск. Тварь не успокаивается и продолжает пытаться разгрызть мое лицо, брызгая во все стороны слюной. Я из последних сил сжимаюсь и все же втыкаю ядовитое жало в горло нургла, так самозабвенно пытавшегося отгрызть мне нос. Он хрипит, захлебывается кровью, заливая ей и меня, но продолжает держаться когтями за мою шею. Его начинает бить судорога, а вены на морде стремительно чернеют. Твари вокруг пытаются его сбросить, но у них не хватает сил. Он буквально окаменел. Когти сжались в предсмертной агонии и словно заклинили. Меня тащит одновременно в разные стороны, а левая рука не вырвана из сустава только благодаря экзокостюму. Несколько вздохов, и твари не выдерживают и начинают просто отгрызать от меня застывшего в параличе соплеменника, а я продолжаю дотягиваться до некоторых из них своим ядовитым жалом. То один, то другой отскакивают от меня с чернеющими мордами. Наконец удается ударить тех троих, что вцепились в левую руку. И неожиданно, я понимаю, нурглов осталось не так много, просто по какой-то причине они не сбегают в страхе, а бьются до конца. Удар, еще один, сгибаюсь и втыкаю жало в глаз твари, что вцепилась мне в ногу и пыталась тащить, словно пес, свою добычу. Я остановился, в это не верилось, но все твари, которые пытались меня сожрать, замерли, парализованные ядом. Превозмогая боль, я поднялся на ноги и первым делом достал из пространственного мешка, чудом не слетевшего с пояса, артефактное копье. С оружием наготове осмотрелся вокруг. Тела устилали весь подъем на холм. Слава императору, мое отделение так и стояло под защитным барьером. Это было бы особенно паршиво рискнуть своей жизнью, но, утратив магов, потерять и возможность вернуться домой. Между нами сейчас было расстояние не меньше 200 метров, а может и больше. Шары света давно потухли, и меня никто не видел. По всей видимости, они даже не знали направления, где я сейчас нахожусь. Потому как мои подчиненные напряженно вглядывались в темноту, выпучив свои глаза, намного правее моей текущей позиции. Все же масляные фонари давали совсем мало света. Кто-то из солдат кричал, радуясь победе, но покидать безопасные пределы магического барьера, естественно, никто не спешил. Опускаю взгляд на сообщение, первым делом проверяя, не поднял ли я уровень. С этим все в порядке. Мне даже казалось, что я убил намного больше нурглов, но это подойдет. Ждет. Сколько осталось времени на выбор улучшения особенности «Малая иллюзия»? Внимание! Время на выбор направления развития 1.43. Не так уж и много осталось. Выберите направление развития. Первое. В пределах вашего вида позволяет изменять внешность. Второе. Позволяет подменить первичную информацию в интерфейсе: имя, возраст, раса, ранг. Третье. Увеличивает диапазон отображаемого уровня до 20 единиц от истинного значения. Четвертое. Делает невозможным раскрыть подмену, если интеллект проверяющего ниже, чем ваш собственный, помноженный на 2. Исключением являются навыки выше 3 ранга. Внимание! Если игрок самостоятельно не примет решение, оно будет сделано автоматически. Менять внешность сейчас для меня не актуально, но вообще очень заманчиво иметь подобную возможность. По поводу смены первичной информации, я вообще предполагал, что и так мог ее менять. А оказывается, это очень значимый элемент с точки зрения возможностей, даруемых благодатью. Но выбор нужно делать между 3-м и 4-м пунктом. От него будет зависеть моя дальнейшая жизнь и будущее в целом. Либо поднять диапазон, и можно будет достигнуть 32-го уровня, что в перспективе позволит пройти процедуру перерождения, или озаботиться безопасностью и быть полностью уверенным, точно не оказаться раскрытым при практически любой проверке. Потому как, подняв свой параметр интеллекта до 10 единиц, проверяющему нужно будет иметь в этой характеристике как минимум 21 единицу. А это очень высокие показатели, и не каждый будет вкладывать свои свободные очки именно в интеллект. Про умение 4 ранга даже говорить бессмысленно. Что-то подобное есть только у нашего герцога, и не факт, что это нечто по своим свойствам похоже на заклинание идентификации. Все же только, чтобы насытить навык 4 ранга, нужно было потратить 10 тысяч эргов. И если для герцога, как мне видится, это вполне доступные суммы, хоть и звучат они невероятно фантастично, но и тратить их на небоевое умение однозначно не самое разумное решение. Можно было еще поразмышлять, но времени осталось всего 30 секунд, и я выбираю безопасность, 4-й пункт. Высокие горизонты – это отлично, но на пути к ним может произойти многое, и об этом абсолютно точно стоит позаботиться уже сейчас. Скорая проверка, судя по лицам моих молодых магов Леура и выскочки Саятова, мне точно обеспечена. Конечно, я понимал, что в следующий раз улучшить этот навык будет возможно только на 40-м уровне, и, наверное, именно это и сподвигло меня выбрать 4-й пункт улучшения. Возможно, это было ошибкой, но времени обдумать все более детально оказалось слишком мало. И, ко всему прочему, я еще не до конца поверил, что мне так удалось сегодня выжить. Вытирая кровь с лица, ощутил на хитине множество глубоких ран. Получается, не так уж и малы были шансы у того проклятого нургла разгрызть мне голову до смерти. Получено 8 эргов. Копье пробивает сердце парализованной твари. Получено 5 эргов. Они валяются со всех сторон. Я колю без жалости, надавливая всем своим весом. Получено 14 эргов. Осматриваюсь в поисках вожаков нурглов и никак не могу понять, почему их нет. Огромная стая. Можно даже сказать, целый выводок, и им никто не руководил? Этого просто не может быть. Такого за мою долгую практику ни разу не случалось, хотя если так разобраться, то в любом ином случае рота обязательно бы полегла в полном составе, и спасение было только в бегстве, что и продемонстрировал трусливый Расул Такилов. Впрочем, мой лейтенант Джерар Малихов тоже в этой ситуации навряд ли смог бы что-то изменить. Энергии на это ему определенно не хватило бы, а сражаться на таком уровне, который я сейчас продемонстрировал, он точно не мог ввиду более низкого, чем у меня, уровня, и с учетом того, что огромную часть очков ему пришлось вложить в характеристику мудрость, то и физическая сила и скорость оставляли желать лучшего. Да и реального опыта в боях у него имелось значительно меньше, чем у меня. К тому же и доспех его хоть и был зачарован, но сделан он был в нашем мире, и технологичной назвать подобную броню язык не повернулся бы, так что его защитные свойства навряд ли помогли бы против целой орды нурглов. Получено 2 эрга. Еще одна мелкая тварь находит смерть от моей руки. Получено 8 эргов. Что же касалось отсутствия вожаков нурглов, то объяснение подобной ситуации может быть только одно. Эта хитрая тварь просто ждет, когда добычу загонят прямо на него. И судя по направлению атаки, он должен быть в стороне, куда сейчас сбежал младший лейтенант Такилов. Получено 19 эргов. И это, как ни посмотри, крайне неприятное известие. Потому что добить конкретно этого старшего офицера мне хотелось бы лично. И не только в качестве мести, но и с более меркантильной стороны. С него вполне возможно может выпасть свиток особенности «Малый магический дар». А это могло открыть для меня лично абсолютно новые горизонты. Получено 8 эргов, получено 14 эргов, получено 11 эргов. 3 твари лежали вместе, даже не попытавшись отползти после получения дозы яда. Теперь у меня хватает эргов улучшить еще одно умение 2-го ранга. Улучшение школы «Бесконечное отчаяние глубин Тхала» может занять приличное количество времени, а его сейчас попросту нет. Нурглы могут подохнуть, так и не поделившись со мной своими драгоценными эргами. Особенность «невесомый колчан» вызывал здоровые опасения с учетом его описания и некой астральной сущности. Просмотрев все свои умения, понял, что сейчас нужно улучшить глаза тьмы. Они очень выручают меня практически в любой ситуации, и надеюсь, это не займет много времени. По крайней мере, само изучение этой особенности было очень быстрым, и это учитывая, что на голове выросли 2 дополнительных глаза. Затем, возможно, улучшу умение регенерации, насколько получится, по причине ее безболезненности, как минимум на это я надеялся. А дальше, если император Георг Великий будет на моей стороне, и эрги уже некуда станет девать, улучшу владение щитом. Обдумывая предстоящие траты, заодно вложил последнее доступное очко характеристик в интеллект, доведя его до 10 единиц. Просто побоялся, что если отложу это решение на потом, то сомнения могут привести к ошибке. А так, улучшил параметры, и дороги назад уже нет. Легкая головная боль была столь незаметной на общем фоне усталости после боя, что не вызывало вообще никаких посторонних эмоций. Вы хотите улучшить особенность «Глаза тьмы»? Ранг повышен. Сила особенности увеличена. Выберите направление развития. Первое. Увеличивается четкость восприятия дополнительных глаз. Второе. Увеличивается дистанция уверенного восприятия дополнительных глаз. Третье. Дополнительная пара глаз начинает видеть в инфракрасном диапазоне. Четвертое. Из дополнительных глаз начинает истекать тьма. Прочитав описание, я буквально завис на полушаге. Истекать тьмой? Да что это может значить? Ладно, если бы для меня свитки умений были внове, но каталог в нашей крепости выучен практически наизусть. А здесь истекать тьмой. И выбрать страшно, но и не выбрать не могу. Не смогу потом себе объяснить, как мог упустить такой шанс. И тут я вздрогнул. Какая еще к нурглам тьма? Что за помешательство на фоне жадности? А если этот эффект будет визуально различим невооруженным глазом, как это можно будет объяснить? Или того хуже, энергетический след смогут увидеть старшие офицеры? Глубоко вдохнул и успокоился. Так влияют на организм поглощенные в большом количестве эрги. Вызывают эйфорию, чувство безнаказанности и вседозволенности. Нужно быть внимательнее. Еще раз, прочитав варианты улучшения, выбрал 3-й пункт. Конечно, будет жаль, если зрение станет хуже, но, судя по описанию, я смогу различать температуру объектов. Это будет уже явно не просто черно-белое восприятие, но, думаю, получится привыкнуть и к нему. Боль пронзила голову. Из дополнительных глаз потекла кровь. Открыть их не получалось. Затем что-то буквально несколько раз щелкнуло внутри черепа. Минута, и все прошло. Закрываю глаза, открываю дополнительные, и все вокруг приобрело синие оттенки, но четкость стала значительно лучше. Тела нурглов начали различаться по цвету, дышащие, а теперь я мог их четко различать, были в большей степени оранжевыми, а разваленные на части уже начали на поверхности приобретать синие оттенки холодного ночного воздуха. Окинув новым взглядом все окружающее меня пространство, остался очень доволен. Далеко, с полкилометра от меня, в лесу среди деревьев, заметил несколько групп мелких грызунов, окрашенных в моем зрении в ярко-красные оттенки. Теперь собирать эрги стало намного легче. Всего за пару минут я добил около 20 нурглов, которые скатились с вершины холма вместе со мной. В итоге у меня образовалось 152 эрга. Конечно, отучить себя добивать все тела подряд так сразу не получится. Поэтому на одних вбитых в сознание десятилетиями службы рефлексах копье пробивало грудные клетки буквально всех без разбора. Еще удивило, как ярко отсвечивали мой тесак и щит в траве на вершине холма в моем новом зрении. Но прежде чем подниматься наверх, к моему отряду предстояло улучшить еще одну особенность. Внимание! Вы хотите улучшить особенность «Малая регенерация»? Ранг повышен. Сила особенности увеличена. Ваша особенность «Малая регенерация» первого ранга повышена до регенерации второго ранга. Выберите направление развития. Первое. Увеличивается регенерация тела. Второе. Повышается скорость воспроизводства костяных игл. Третье. Незначительно замедляет процесс старения тела, тем самым постепенно увеличивает продолжительность жизни, но значительно увеличивает потребность организма в питательных веществах. Четвертое. Уменьшается потребность организма в питательных веществах. Ну, сегодня просто праздник какой-то. Сначала чуть не убили, а теперь глаза тьмы порадовали, так что большего и не пожелаешь. И вот малая регенерация преподносит такой сюрприз. Боюсь даже представить, что может благодать попросить за такие подарки. Так иногда говорят, когда что-то незаслуженное попадает в твои руки. Это я от избытка чувств. Опять не могу сосредоточиться. Выбираю третий пункт и не сказал бы, что сразу появился дикий голод. Но обязательно на будущее стоит это иметь в виду, что запас провизии брать нужно увеличенный. Ни болевых ощущений, ни даже мелкого дискомфорта улучшение особенности с собой не принесло. Ненароком к этому можно даже привыкнуть. Но достаточно вспомнить те ощущения, которые сопровождали метаморфозу костей, и тело непроизвольно пробивает озноб. С чувством выполненного долга я начал подниматься на холм, добивая еще нескольких парализованных нурглов. Получено 2 эрга, получено 14 эргов. Приблизившись к моему отряду, осматриваю тревожно глядящих в темноту солдат. Барьер истончился до предела, но эти трусы по-прежнему его не покидают, хотя толку от него уже практически нет. Ну что с ними делать? Но видится мне, что данная черта всех новобранцев неискоренима. Следом убрал копье и поднял так полюбившийся тесак. «Барьер опустить!» Устало прошипел я. «Магии по готовности, лечение на меня без остановки». Солдаты встрепенулись и радостно загомонили. «Господин Корвин, мы так рады, что вы остались живы!» – выкрикивали новобранцы. Хотя чуть раньше, более тихо, они перешептывались, что уже и сами не надеялись выжить. «Все, даже Мареш и Улер», – хромая ближе к магам, произнес я, – «бегом добивать нурглов». «Будьте внимательны, тел там много, так что не наберите выше 10 уровня, иначе казню на месте, даже на суд в храм императора отводить не стану». Воины, воодушевленные новыми уровнями, разожгли факелы и несколько масляных ламп, после чего рассыпались по холму, усеянному телами. Но все же новобранцы не бросились, очертя голову, добивать подранков, а аккуратно протыкали их копьями. Я махнул рукой магам идти за мной, по пути тоже не забывая поглощать эрги с раненых нурглов. В этот момент по телу прошла волна прохлады. Это молодой Саятов использовал лечение. У Леура, судя по его бледному виду, маны вообще не осталось. Продолжая спускаться с холма, я не забывал, что времени прошло немало, и многие нурглы скончались от полученных ран или просто от потери крови. Мы отходили от основной группы солдат немного в сторону, и вроде бы я просто собирал эрги с потерпевших разгромные поражения лесных жителей, но в какой-то момент нас стало уже не видно для основной части отряда, и только Леур явно понимает, к чему все идет, в отличие от более молодого Саятова, поглядывающего по сторонам довольно равнодушно. Я спускаюсь еще немного с холма, добивая пару пробитых стрелами тел. В итоге у меня уже скопился 131 эрг. Теперь нас потеряли из вида последние воины моего отделения. Леур затравленно оглядывается и не выдерживает. «Господин Корвин, простите меня!» – испуганно шепчет Леур. Талер Саятов растерянно поворачивает в его сторону голову, а затем ошарашенно переводит взгляд на меня. Я же стою с тесаком, уперев его в грудь старшего мага. А с лезвия в этот момент медленно стекают тягучие капли красной крови. Света звезд ночного неба вполне хватает, чтобы рассмотреть мое недовольное лицо под открытым забралом шлема.